Глава 10. Отбытие. Массовые похороны прошли на окраине села. Там не было никаких надгробий, только валуны с выгравированными на них именами умерших. Старейшина руководил похоронной процессией, читая молитвы у могил покойников. Его молитвы превозносили имена богов, о которых Айнс никогда не слышал. И он желал, чтобы те позволили усопшим покоиться с миром. Из-за того, что не хватало свободных рук, не все тела были сразу похоронены. Айнс тихо наблюдал за всем этим в стороне и вдруг заметил, что среди собравшихся там сельских жителей были две знакомые фигуры – Энри и Нему Эммот, сестры которых он спас от гибели. По окончании погребальной процессии девчонки наконец-то успокоились, наверное, потому что они вспоминали лица своих родителей. «Этот человек…» Айнс достал из-под мантии жезл длиной примерно 30 сантиметров. Этот скипетр был изготовлен из слоновой кости, навершие которого сверкало золотом. Также он был украшен резьбой кельтских рун в основании рукояти. В целом от жезла исходила благословенная аура, которая была присуща для всех божественных артефактов. Короткая оживляющая трость. Жезл воскрешения. Этот предмет обладал уникальной способностью среди множества других артефактов, а именно воскрешал мертвых. Разумеется, что в распоряжении Айнза была не одна такая вот палочка, и даже если он воскресит всех умерших в деревне, у него останутся еще эти дива-жезлы. Однако старейшина ранее упоминал, что в этом мире не существует магии, способной воскрешать мертвых. А это значит, если Айнз использует воскрешающий жезл, то скорее всего он сотворит настоящее чудо. Похороны подошли к концу, прощальные молитвы утихли, и все начали мало-помалу расходиться по своим домам. До этого Айнс уже успел спрятать божественный артефакт подальше от посторонних глаз, то есть назад с ящик с предметами. Да, владыка мог бы вернуть покойников к жизни, но он этого не сделал. И это не из-за какой-то там религиозной сентиментальности или жилищной неприязни, просто он посчитал это невыгодным делом. Заклинатель, несущий смерть, и заклинатель, дарующий спасение. Нетрудно догадаться, у кого из них будет больше проблем. Даже если бы он попросил бы их хранить его способности в секрете, есть сомнения, что они смогут долго держать свои языки за зубами. Тем более, что сила, способная противостоять смерти, была тем, к чему так сильно стремилось человечество. Но просто использовать эту силу он не мог из-за банальной нехватки информации. Ему было интереснее наблюдать за жизнями тех, кого он спас, ради собственной утехи. Айнс только иронично усмехнулся под маской зависти. Он вспомнил о Нему и Энри, громко плачущими у могилы родителей. Сейчас он вместе со старейшиной шел по маленькой тропинке, ведущей сквозь поля к деревне, а следом за ним увязался рыцарь смерти. Хоть он и был увлечен похоронной церемонией, ему понадобилось довольно много времени, чтобы узнать что-то новое об этом мире и о тех, кто его окружает в целом. За то время, пока они шагали по дороге, небеса уже окутало мраком. «Ну, мне нужно идти». «Господин Айнс, прошу, приходите в нашу деревню еще. В следующий раз мы отблагодарим вас как следует». «Нет, это излишне. Если у вас найдется что-то интересное для меня, тогда я снова наведаюсь к вам. А пока можете не беспокоиться об оплате долга». «Понятно. Тогда до скорого». Искренне улыбаясь, старейшина деревни пожал руку Айнзу, крепко схватив его за металлическую перчатку. Можно было назвать это дружественным прощанием, от которого Айнс почувствовал всю гостеприимность сельского главы. Приблизившись к дому старейшины, они вдруг заметили крестьянку с решительным выражением лица. Глаза Айнза расширились от удивления. Ведь он никак не ожидал, что встретится с этой девушкой снова. Это была Энри. «Все в порядке?» «Да». На краю деревенской площади он заметил пару коней из захваченных у погибших рыцарей. Одна из лошадей несла багаж, в то время как другая была облачена в доспехи. «Ты что, раньше ездила на лошадях?» «Конечно». «Откуда в этой деревне люди с опытом верховой езды?» Когда Айнс спросил об этом у старейшины, тот сразу же ответил. «Понимаете, давным-давно кто-то из нашей деревни участвовал в войне, и в качестве награды за верную службу он был награжден многими трофеями, среди которых были лошади. Он научил детей кататься на них, и таким образом многие в деревне умеют обращаться с лошадьми». «Теперь понятно, почему из всех собравшихся здесь выбрали именно ее». В это было тяжело поверить, но похоже, что на благополучие деревни ее смерть не так уж сильно повлияет. Мужчины, по крайней мере, могут помочь с восстановлением села, в отличие от молодой девочки, потерявшей обоих родителей. Тогда, как и обещал, вот 200 золотых. Айнс достал кожаный мешочек, который он показывал ранее старейшине деревни, и вручил его Энри. Кстати, торба весила около 4 кг, поэтому девушка сначала открыла мешочек, чтобы проверить его перед тем, как отдавать старости. «Благодарю». «Ага». Старейшина благодарно кивнул Айнзу, но тот только махнул рукой и продолжил. «Будь уверена, если ты вдруг не вернешься, тогда я обещаю навещать твою младшую сестру как минимум раз в году. Старейшина, это было правильное решение». «Да, я все понимаю». 200 золотых монет – это была огромная сумма для деревни, цена которой не достигала и до 400 золотых. Но для пары осиротевших сестер эти деньги были необходимы для долгосрочного проживания в селе. Разумеется, что эта сумма возрастет, если старшая сестра внезапно умрет, оставив позади растущую Нему. Именно это беспокоило Айнза, который неожиданно встретился с Энри. Напоследок Айнз принял от старейшины рукописный пергамент, сделанный из козьей кожи, который он положил в футляр для свитков. «Я доверюсь вам». «Хорошо». Энри вручили тот самый футляр с записями сельского головы, после чего она плавным движением нацепила его себе на бедро. «Ну, тогда я пойду». «Спасибо вам за все, старейшина». «Нет, это я должен сказать вам спасибо, господин Айнз. Никто в этой деревне не забудет все, что вы сделали для нас». Голова благоговейно поклонился перед уходящим Айнза, который на прощание помахал ему рукой. При этом Энри запаниковала и тоже склонила голову перед сельским головой. Попрощавшись, они подошли к двум лошадям. «Ну, может, это будет уже лишним, хотя...» Прибыв к привязанным скакунам, Айнз достал из рюкзака бесконечности два маленьких рога. И да, эти магические предметы были заранее подготовлены им еще по пути из сельского кладбища. Впрочем, эти горны ничем не выделялись от обычных представителей своего рода. Но тем не менее, каждый рог был наполнен магической силой, способной призвать целую группу гоблинов, которая состояла из 12 гоблинов 8 уровня, 2 гоблинов-лучников 10 уровня, 1 гоблина-мага 10 уровня, 2 наездников на волках 10 уровня и лидера гоблинов 12 уровня. Поскольку этих гоблинов было уж больно много, они только мешались под ногами во время охоты на сильных монстров, а с их силой-то они почти никогда не использовались. Тем более, что в одной статье на Two Channel этот предмет был описан не только как бесполезный, но еще и опасный в определенных условиях. «Этот предмет, если в него подуть, вызовет отряд монстров примерно на 1 час. Если вдруг что-то случится, ты всегда сможешь использовать этот рог для своей защиты. И когда понадобится, отзовешь этих монстров обратно. Главное, всегда держи его при себе». «Поняла, спасибо вам огромное». Энри внимательно осмотрела врученные ей предметы, а затем положила их в глубокий карман. После этого она посмотрела на Айнза со странным выражением лица. «Что такое?» «Вы действительно тот, кто пришел нас спасти?» «Что ты имеешь в виду?» «Это...» «Это мог бы сделать любой другой человек с такой же маской». Айнз изменил только их воспоминания о себе, добавив в своем появлении маску и рукавицы. Оставшаяся часть памяти сестер осталась нетронутой. Но Мамонга сделал чудное движение и схватился за маску, словно он упустил что-то важное. Однако следующие слова девушки нарушили его самокопание. «Этот тон голоса...» «Ха, при разговоре с разными людьми, естественно, менять свой образ речи».